«Отец?» – спросил парень в красном наряде. «А что отец, Макс?» – вздохнул парень в белоснежном одеянии с эмблемой клана в виде короля зверей на груди. «Он глава клана. Он правитель. Он лев. Он считает, что нет смысла бросаться в крайности. Стихийный факультет и курсы фортификаторов». «Фортификаторы?» – вскинул брови собеседник. «Люк, я, конечно, все понимаю, но фортификаторы – это, мягко говоря, очень спорный выбор для сына главы клана. Я понимаю, если бы ты был из клана Керчь. Те возвели науку фортификации в абсолют, но...» «Не сыпь мне соль на рану», – отмахнулся парень. «У нас в клане из фортификаторов осталось всего двое – Сталый Рювель и Сара. Один почти выжил из ума, а вторая рожает, словно оголтелая. Сейчас беременна пятым. Такую настройку или ремонт старых укреплений не потащишь. Разве других учеников в этом году нет?» «В том-то и дело», – недовольно буркнул Люк. «А ты?» Макс закусил губу и взглянул себе в бокал, на дне которого плескалось немного разбавленного вина. «Помнишь, я тебе рассказывал о традиции нашего рода? Один независимый выбор до совершеннолетия?» – усмехнулся собеседник. «Помню. Только не говори, что ты его использовал». Макс кивнул. «И?» – подобрался в нетерпение Люк. «Ты нашел себе жену-красотку? Или...» «Я выбрал боевой факультет», – произнес парень в красном одеянии. «Что?» – выпучил глаза Люк. «Ты? Боевой? Ты совсем рехнулся? Ты же...» Парень из клана львов резко замер и начал оглядываться. «Что за...» Парочка, сидящая за столиком, развернулась и обнаружила, что народ по улице шарахался в разные стороны, освобождая путь довольно своеобразной процессии. Впереди шел северянин-карлик. Перемазанный в грязи, но весьма довольный собой, он тащил в руках голову мертвеца, неся ее за ноздри. За ним, прихрамывая на одну ногу, в разодранной кожаной жилетке с перевязанным плечом и рукой ковылял маг. Заканчивал же процессию Буран. Огромный северянин, словно раб с галер, тащил за собой кучу зловонной мертвечины. В куче были перемешаны хвосты измененных магией крыс, глаза огромных ядовитых слизней и несколько голов огромных змей с чешуей угольно-черного оттенка. Однако основную массу составляла голова огромного чудовища с широкой пастью, усыпанной тремя рядами острых зубов и множеством глаз на стебельках. Несмотря на вес, Буран, словно голем, тащил все это за собой. Однако люди в стороны шарахались вовсе не из-за ужасных монстров и не от вида бравых героев. Все это происходило из-за... «Боже, они в дерьме купались!» – взбледнул Люк, вскакивая из-за стола. «Меня сейчас тошнит!» «Погоди, это же тот самый темный!» «Что они тащат?» – спросил Макс с отвращением, смотря на перемазанную грязью и помоями компанию. «Понятия не имею, но одних этих безродных шавок для такого амбре явно недостаточно», — зажимая нос, произнес Люк. «Почему бездействует стража? Этих идиотов надо арестовать». «За что?» «За травму, нанесенную моему обонянию», — зеленее ответил парень в белоснежном одеянии. «Боюсь, что стражники боятся к ним подходить», — улыбнулся Макс, чтобы не вывернуть желудки. Тем временем процессия прошествовала по улице и свернула к воротам большого роскошного здания Белоснежной Розы. У входа их поджидала пара боевых паладинов. «Если паладины их сейчас не скрутит, я буду на каждом углу орать, что орден Белоснежной Розы окончательно потерял хватку и превратился в сброд обычных наемников», — сморщился Люк. «Может начинать кричать», — поджал губы Макс, заметив, как маг показывает кольцо паладинам. Те кивнули и начали открывать перед компанией ворота. «Какого черта?» – встрепенулся Люк. «Почему паладины кивают этим голодранцам? Это...» «Эти голодранцы как-то связаны с орденом», – задумчиво произнес Макс. «У тебя есть знакомые в ордене?» «У отца, может быть, но у меня пока что нет». «Надо узнать, как они связаны», – задумчиво произнес парень в красном. «Особенно тот темный».